Глава 32. 19 августа 2016 года. 20:00. «Ваше пиво, Герр Шрайбер». Марко, молоденький официант из бара «Эпрокт», убедился, что бутылка Битбургера хорошо охладилась, и только после этого подал ее Якобу. Каждое лето патрон заказывал 8 ящиков этой марки для старейшего постояльца кемпинга. Этакая имперская привилегия, восходящая к эпохе Бисмарка. «Данке». Немец даже глаз от компьютера не поднял. Марко терпеть не мог Шрайбера. Он был из тех клиентов, которые много о себе понимают. Снисходительно улыбаются, поучают, объясняют, от чего и почему, в частности, почему раньше все было лучше, обслуживание, кофе, мотоциклы и Средиземное море. В одном нельзя было упрекнуть Якоба Шрайбера. В свои 70 с гаком он был энергичен, любознателен и не гнушался объяснять, чем карбоновые шары для питанка лучше шаров из нержавейки, в чем превосходство фотопленки над цифровой записью и насколько пиво, сваренное вручную, вкуснее заводского. Его дни в кемпинге проходили строго по футбольной тактической схеме 4-4-2. Партия в питанг утром, от 10 до 20 фотографий сразу после полудня и бутылка пива вечером. И так изо дня в день. Казалось, этот человек собирается прожить еще как минимум лет 20. Такие не играют в покер с соседями-туристами в общей гостиной. Якоб нервничал. В его возрасте неожиданности противопоказаны. Скопировано 67%. Указывала серая полоска, медленно окрашивавшаяся в бледно-зеленый. Файлы на экране компьютера мелькали со скоростью титров в новых полицейских сериалах. На вкус Якоба недостаточно быстро. Ему нужно было скачать с облака порядка 800 фотографий, сделанных летом 89-го. Они хранились в высоком разрешении, 300 dpi. Его старичок-ноутбук напрягался и тормозил, а может, Wi-Fi в баре был плоховат. До конца копирования осталось 11 минут. Сообщение напоминало лживую рекламу, ожидание в очереди или пробке. Секундная стрелка на часах Якоба без устали наматывала круги по циферблату. 21:12. Следующий, последний за день вопрос викторины прозвучит через полчаса. Скопировано 73%. Он терпеливо ждал, разглядывая висящие на стенах бара 5 постеров и 6 фотографий, которые сам же и подарил Базилию Червоне Спинелло, попросив взамен одну единственную привилегию — пиво, брецели и кнакеры прямо из Рейнской области. Лето 1961-го, 71-го, 81-го, 91-го и 2001-го. Якоб с гордостью творца смотрел на снимки, запечатлевшие быстротекущее время. От первых канадских палаток до самораскрывающихся иглу. От спальных мешков на пляже до самонадувающихся матрасов. От костров до навороченных барбекюшниц. Совершенно неожиданно, он даже свой битбургер не успел допить, загрузка завершилась. Шайсе! Старик сделал последний глоток, зачерпнул горсть брецелей, сунул под мышку ноутбук и подхватил чехол с шарами для питанка. Он никогда не расставался со своими Prestige Carbon 125 Demi-Dur, ценя их на вес золота. Злые языки утверждали, что на ночь Герр Шрайбер прячет свое сокровище под матрас и спит на нем, как принцесса на горошине. Вечер плавно перетекал в ночь. Цикады, прятавшиеся от жары в оливах, возвестили конец дня, как хор муэдзинов с тысячи минаретов. Якоб Шрайбер не обратил внимания на звуки у себя за спиной. Он шел быстрым, уверенным шагом, ноги в носках и кожаных сандалетах сами несли его к бунгало. Так уже было 8 июля 1990-го, когда Германия выиграла чемпионат мира по футболу и он выпил 8 банок пива с туристами разных национальностей. Герман и Анки еще были с ним. Он до конца лета пил местное пиво, а потом дал себе слово никогда больше не быть таким транжирой. 2 года назад Якоб в одиночку наблюдал за новой победой своей страны и даже не стал открывать бутылку, чтобы отпраздновать гол Марио Гёдзе во 2-м дополнительном тайме. Германа и Анки с ним уже не было. Он открыл дверь кемпера, положил чехол с шарами на пол у стола и включил транзистор. Время есть. 12-й вопрос прозвучит после рекламы, через 9 минут. Якоб устроился в гостиной, включил ноутбук и кликнул на папку «Лето 89-го». Его мысли были заняты вопросами номер 9, 10 и 11. Он удивительно легко на них ответил, что странно. За 7 лет ему ни разу не удалось перешагнуть за 10-й. Неужели малышка Клотильда и Дрисси приносит удачу? Ответив на 10-й вопрос, он выиграл энциклопедию Брокгауза в 24 томах. Теперь у него стало аж 3 экземпляра, 72 толстенных тома, и он всерьез подумывал перевести один комплект на Корсику. 12-й вопрос соответствовал 3-му уровню, до которого добирался один игрок из миллиона, если верить статистике, выложенной на сайте. Денежные выигрыши не предусматривались, зато можно было получить VIP-пропуск в пинакотеке, монументальный комплекс мюнхенских музеев с правом посещения закрытых для публики галерей и реставрационных мастерских. Прилагался дополнительный бонус. Перед уходом скульптор лепил бюст посетителя. Потом его выставляли в специальном зале. Всего 17 яйцеголовых немцев вошли таким образом в историю. Якоб находился в одном вопросе от того, чтобы стать 18-м. Он рассеянно просматривал фотографии лета 89-го. Удивительно, как ясно сохранились в памяти лица. Малышка Клотильда, Николя Идрисси, Мария Кьяра Джордано, Аурелия Гарсия, Червоне Спинелло. Тех, кто приезжал всего раз, он помнил хуже, но несколько имен всплыло. Эстефан, Магнус, Филипп. Шрайбер быстро пролистал пейзажные и жанровые снимки и сосредоточился на подростках. И так фотографии пропали, что, безусловно, выглядит тревожно. И пропажа явно связана с возвращением на остров Клотильды и Дрисси. Будем последовательны. Сначала игра, а к снимкам вернемся позже. Никогда прежде Якоб не чувствовал себя таким собранным. Потому и не услышал скрипа гравия под окнами. Диктор сообщил, что задаст пресловутый 12-й вопрос ровно через минуту. В правой руке Якоб сжимал телефон. Левой, она нервно подрагивала, продолжал двигать мышку. Лето 89-го проплывало по экрану. Пляж де Лальга на закате, тюленей грот на восходе, партия в питанг, подростки танцуют, административный корпус, стоянка. «Нох 30 секунден», — предупредил радиоголос. Якоб потер глаза. Что-то беспокоило его на очередном снимке. Дверь бунгало медленно отворилась. «Нох 15 секунден». Якоб, как загипнотизированный, смотрел на машины, стоявшие в кемпинге Эпрокт, узнавая среди прочих красный Фуэго и Дрисси. Ту самую машину, которая через 24 часа разобьется на скалах Петра Кода. Подпись гласила: 23 августа 1989-го. Но внимание старого немца привлекла не датировка, а подросток, смотревший на автомобиль взглядом человека. «Нох 5 секунден». Знающего, что произойдет. «Нох 1 секунде». Якоб закрыл глаза, чуть выставил вперед большой палец и сконцентрировался. Диктор выпалил вопрос со скоростью пулемета МГ-8. На ответ было 3 секунды. Варианты. А. Менхенгладбах, Б. Кайзерслаутерн, С. Гамбург, Д. Кёльн. Айн. Он знал ответ. Цвай. Он не сомневался, хотя был осторожен от природы. Перед его мысленным взором встала картина. Палец касается верного ответа на экране, с ним связываются журналисты, его фамилия крупными буквами напечатана в местной газете. В большой галерее новой пинакотеки выставляют его голову из бронзы. Драй. Это было последнее, что зафиксировал мозг. Якоб никогда не перейдет на третий уровень. Палец замер в нескольких миллиметрах от сенсорного экрана телефона, и в этот самый момент кто-то ударил его в правый висок. Якоб рухнул на пол, потянув за собой стол, ноутбук и телефон. В узком коридорчике кемпера А-31 лежал человек в крови, с пробитой головой. В последний момент он увидел изображение на экране компьютера, валявшегося в нескольких сантиметрах от его лица. Та же фотография. Фуэго на стоянке и человек, знающий, что будет. Нынешним вечером они поздоровались за руку, и тот спросил, не случилось ли чего. Зачем в столь поздний час понадобился интернет? Червоне Спинелло. Он колебался много долгих минут. Слишком долгих. Ликвидировать фотографии — плевое дело. Достаточно выбросить ноутбук в мусорный контейнер, и он исчезнет без следа. Туда же пойдут и шары для питанка, так что орудие преступления никто никогда не найдет. Но что делать с телом старого немца? Воспользоваться ночной темнотой и тишиной? Слишком поздно, уже слишком поздно. По аллее А шла шумная компания. Наверняка покеристы доиграли партию и теперь обсуждают, насколько успешно блефовал каждый, исключительные удачи и безнадежные ставки. Следом за этими появятся остальные картежники. Значит, нужен другой выход. Теперь, когда все кончено, он нуждается в покое.